Это вообще темно-розовый. А в красном была Таня». «Какая еще Таня?» — возмутился от души Обрезков. «Преступница? А вы что, ее знаете?» «Господи!» — устало посмотрела на него, вконец обалдевшая от событий сегодняшнего дня, Елена. «Ну какая Таня преступница? Вы ее еще с мафией свяжите!» Она сделала попытку объяснить ему, что Таня не преступница, а вовсе даже частный детектив. Но Обрезков этого уже не услышал. Для него прозвучавшее слово «мафия», с которой была связана некая налетчица в красном по имени Таня, было сигналом к действию. И он рванул на машине в указанном соседями направлении, уже видя перед собой большую премию за поимку особо опасной рецидивистки. Когда Алина наконец увидела перед собой пустырь, она мгновенно поняла – это то, что ей надо. Понял это и Чернецов, который сразу как-то заволновался и съежился. Молча подошли они к пустынному и зловещему месту. Чернецов почувствовал, как на лбу выступает пот. Еще ему не понравилось, что в коленях появилась противная дрожь. Впрочем, подумал он, коли он упадет, она не станет в него стрелять. Не зверь же она в самом деле. «Алина!» — позвал он ее дрожащим голосом. «Что?» — отозвалась Алина после некоторого молчания. «А можно мне покурить?» — спросил Чернецов. Алина задумалась. «Ну что ж», — решила она, — «даже в газовой камере смертнику это разрешают». «Кури», — милостиво разрешила она. Чернецов приободрился. Нащупав в кармане зажигалку и сигареты, он, тем не менее, сделал вид, что у него нет ни того, ни другого. «Алина», — попросил он, — «у меня нет сигарет. Дай свои, а?» Сейчас она будет вынуждена подойти, и тогда он сможет ее обезоружить. Но Алина сделала по-другому. Она кинула ему и сигареты, и зажигалку. У Чернецова остался единственный шанс. Он нагнулся за сигаретами и дернулся в попытке удрать, воспользовавшись сгущающимися сумерками. Однако Алина его маневр разгадала и сделала предупреждающий выстрел. Чернецов остановился. Сев на землю, он закурил. «Я тебя не понимаю, Алина», — попробовал он подействовать на нее суровым тоном старшего по рангу. «Обычно это помогало». Такой тон сокрушал не только чернецовских подчиненных, но и Алину. Однако сейчас это не действовало. «Что ты не понимаешь?» — холодным тоном спросила она. «Почему я решила отомстить за то, что ты убил моего возлюбленного?» «Алина, ну с чего ты это взяла? Я же сам нанял детектива!» «Господи!» — поморщилась Алина. «От тебя начало дурно пахнуть, Андрей!» «Ты именно потому и нанял эту девушку, что надеялся, что никто ничего не поймет!» «Бедный, обманутый женой бизнесмен-интеллигент! Разве ты можешь убить человека?» «Как мне надоело все это, Андрей!» «Алина, ну ты ничего не понимаешь!» — попробовал он еще. «Я его вообще не видел! Меня не было в это время на той остановке!» Он прервал себя. Никто не мог знать про эту остановку, кроме четырех человек. И он в число этой четверки не входил. Вернее, входить не должен был. Могла знать Алина, мог знать Михаил, могла знать Татьяна, мог знать убийца. «А откуда ты знаешь?» — спросила Алина. «А я видел это на кассете, которую снимала Татьяна». Он врал.